Глава 23. Утром Йошит какое-то время лежал на теплой кроватке, но потом все же собрался с силами и выполз в коридор. Старших под дверью не было, значит, огребать прямо сразу не придется. Подзатыльник и довольно ощутимый парень получил уже выходя из душевой и с тоской проводил взглядом Тейша, просачивающегося в комнату к госпоже. С другой стороны, огребать от одного Нейта проще и меньше, чем от двоих старших оптом. «Тебе было сказано, чтобы не лез?» Второй ощутимый подзатыльник уже сопровождался комментарием. Можно было начинать диалог, устраивать борьбу за права человека в отдельно взятой семье. «Это вы так решили», — огрызнулся Ёж, мрачно сверкнув на брата черными глазищами. «А госпожу спросить забыли». «Она сказала, что сама будет решать и позовет, если захочет. Тебя позвали?» В голосе Нейты было столько ехидства, что сразу становилось ясно. В честное проникновение в кровать с приглашением от госпожи он не верит. «Меня не прогнали!» С нахальным смешком, скрывающим внутреннее напряжение, огрызнулся Ёж. «И тебя позвать не приказали. Вот!» Парни уставились друг на друга. Оба просчитывали в голове, как выйти из довольно сложной и впервые возникшей ситуации. С предыдущей госпожой все было проще. Никому даже в голову не приходило навязываться и влезать вне очереди. Все было строго по старшинству. Да, Йошита не рвался к ней в постель, хотя госпожа Найра и была еще очень красивой женщиной. «Слушай, признай, что я уже вырос, и расслабься», — предложил более-менее конструктивное решение младший из парней. «По меркам Венги Иль уже тоже вырос. Предлагаешь и с ним расслабиться?» — хмуро поинтересовался Нейт, признавая про себя, что Ёж прав. «Они просто не смогут его удерживать, не начав внутрисемейную войну за место в постели госпожи. Воевать не хотелось, так что надо было договариваться и искать оптимальный выход. «Мы вот-вот станем гражданами Галактического Союза», — напомнил Ёж. «По которым я уже совершеннолетний, а Иль еще пацан». «И что? График составлять станем? Или в камень-ножницы-бумага госпожу разыгрывать будем?» «Ну...» Йошит был за второй вариант, потому что тогда он бы не вылезал из кровати госпожи. Но, судя по интонации Нейта, тот подозревал подобный исход. «В карты?» — подмигнул Ёж брату и потом с грустью в голосе озвучил наиболее честный вариант. «Давай график». «Ладно». Нейт ухмыльнулся и снова нахмурился. «Что там с вирусом?» Пока парни вдвоем готовили завтрак, Йошит заодно отчитался, что отследить путь вируса он не смог. Скорее всего, тот был запущен в стационар напрямую с флешки. Но зато он сумел определить по базе, что этот код написан программистами Харшаса. «Знаешь, это настолько откровенное предупреждение, что у меня прямо зуд по всему телу от страха начинается». «Думаешь, предупреждение, а не попытка обмануть и перевести стрелки не на тех?» — тихо уточнил Нейт, искоса поглядывая в коридор. Судя по шороху из кают-компании, мелкие уже проснулись и скоро пришлепают завтракать. «Для перевода стрелок слишком грубо и откровенно сделано, как кувалдой в лоб. Это самый известный харшасский вирус, первым в базе стоит. Я просто никогда с ним раньше не сталкивался, вот и не узнал. Но он хорош именно тем, что отличается от всех остальных. Опознается сразу, понимаешь? Никаких сомнений не остается». Ёж помолчал, выжидая, пока брат переварит услышанное. «В общем, нас предупредили и очень явно. Так что нам тоже надо идти рассказывать все госпоже. И я бы на ее месте нас пристрелил, а не по графику бы трахал». «Я бы тоже», — грустно согласился Нейт. «Но предупредить надо. И письмо то показать, чтобы она понимала, насколько все серьезно». Айми. Утро началось отлично, а вот закончилось очень так себе. Для начала меня разбудил Тейш с Тайшу. Пожалуй, это лучшее утреннее сочетание. Правда, секса ему сегодня не обломилось, только благодарственный поцелуй. Потому что я нифига не ненасытная нимфоманка. И сейчас мне хотелось просто понежиться, пообниматься, выпить ароматный напиток, поданный в постель, и еще минут 15 поваляться, уткнувшись носом в пушистый затылок парня. Потом я бодро встала и поскакала в душ, пообещав разочарованному Тайшу матч-реванш сегодня вечером. Нет, явно он своего разочарования не показывал, но помелькнувшей в глазах обиженной тени было заметно, на что он рассчитывал. А вот дальше большая лажа настигла и меня. Лучше бы я потрахалась подольше, братцы, все побери. В кают-компании за завтраком парни были как-то напряжены, а когда мы поели, и я встала, собираясь сбежать в рубку к своему сценарию, Ёж встал у меня на пути с таким лицом, словно решил сообщить о конце света. Серьезные и сосредоточенные парни тихо предложили мне пойти в каюту, а то им нужно сообщить мне новость, пренеприятнейшую, судя по их лицам. Ну, что сказать, я угадала. Для начала эта троица, повздыхав и продемонстрировав мне виноватый вид, выложила письмо, адресованное их бывшей госпоже. Подозревая недоброе, я села на покрывало, вытащила листок бумаги из конверта, на котором не было ни почтового штампа, ни обратного адреса, и погрузилась в чтение. 5 минут спустя, прочитав мешанину строк 3 раза, я уронила бумажки на колени и постаралась разобраться, что я сейчас чувствую — страх или злость. Какая-то баба с Харшаса, слегка завуалирована, но на самом деле совершенно прозрачно, сообщает, что может помочь провернуть аферу со взрывчаткой, эльвернитами и большими деньгами. И даже сомневаться не приходится, что именно в это дерьмо я и вляпалась. На тот нюанс, что баба с Харшаса, вообще пишет что-то, да еще другой бабе на венгу, я обратила внимание, конечно, но глубина той пропасти, что разверзлась под моими ногами, впечатлила меня гораздо больше. Это не случайная контрабанда. Это, праотцы побери, мощная жопа на межгалактическом уровне. И свидетелей в таких делах не принято оставлять в живых. Етитлю колотить, во что я влипла? Расслабилась тут, трахаю милых клоников, а у этих клоников на хвосте бомба размером с луну. И маман же, тьфу, старая дура. Ладно, поняла, суховато сказала я внимательно смотрящим на меня парням. Это все? Братья переглянулись. Потом Ёж и Нейт синхронно мотнули головой и снова обменялись загадочными взглядами. В итоге победил младший. Он подошел, опустился на колени, шмыгнул виновато носом и признался. Мой стационар, где было видео, взломан. Харшасцами, напрямую. И они теперь знают номер вашего корабля и то, что эльверниты у вас. «Тля!» — почти в рифму «корабля», — сказала я. И подумала, что до 10 туда и обратно посчитать будет мало. Закрыла глаза и стала считать до 100. Когда я глаза все же открыла, мизансцена не изменилась. Ёж с крайне виноватым видом на коленях. Двое старших изображают статуи возле двери и тоже воплощают собой раскаяние. Каменные. Самое смешное, что злиться мне полагается больше на себя. Идиотка же озабоченная. Сразу не понимала, что на халяву уксус просто так сладкий не бывает. Обязательно на дне горький осадок, если вообще не яд какой-нибудь. Ладно, выдыхаем. Отключаем в мозгу функцию трахаться, включаем функцию думать. Как давно взломали? Вчера, но они прислали предупреждение, вирус. Я хотела определить, чей, чтобы точно знать, кто за нами охотится. Последнее слово парень выдохнул и торопливо заговорил дальше. «Они вышли на наше убежище почти сразу. Значит, знали, что искать надо через нашу госпожу. Быстрый взгляд из-под челки на меня, и Ёж сам себя поправил. Очень выразительно так. Старую госпожу. Значит, и без нас вышли бы на вас. Только неизвестно, что бы тогда сделали с нами». Вот тут его голос дрогнул. Но парень, собравшись силами, продолжил. Неизвестно, что они сделают с нами сейчас. Хорошо, что все эльверниты на месте. И глаза в пол опустил, весь из себя такой виноватый. Вы правильно сказали, что хозяева за ними обязательно придут. Вот они и... идут. Я сжала зубы и снова посчитала про себя до 100 и обратно. Потом еще подышала медленно и глубоко. Пока я этим занималась, свирепая метель в мозгах, состоявшая из двух компонентов «дебилы, тля и всех убью», немного улеглась. Так, толку их убивать. Это всего лишь напуганные и не нюхавшие пороху зайцы. Как могли, так и бежали. Как умеют, так и пытаются защититься. Хорошо, хоть сейчас признались, а не тогда, когда за нами за всеми уже придут. Конечно, вряд ли клоники пришли биться повинной головой об пол только потому, что я вся такая невыразимо прекрасная в сексе. Просто у них тоже работает инстинкт самосохранения. Но как минимум они не пытались тихо смыться с корабля, прихватив эльверниты в первом же порту. Сдала бы я их потом харшасцам, не сдала, вопрос десятый. Меня бы точно в живых не оставили. Это просто опупеть, какое везение, что после отлета с Венги я уже два раза сменила курс. Так сразу мой корабль не отследят. Самое большее, что могут сделать, ждать меня на земле. Или... «Родители, тля!» — рявкнула я, срываясь с места, и с быстротой молнии кинулась в рубку.